открывая бутылку, он случайно выглянул в окно и похолодел. Белый фургон «Форд», чистый и блестящий, без всякой рекламы на нем, стоял напротив на улице. Глядя поверх листьев огромной пальмы, которая доросла почти до пятого этажа, Чарли увидел у фургона человека в темной одежде. Совпадение? Человек, похоже, ел. Просто рабочий остановился на тихой улице, чтобы перекусить. Вот и все. Что кроме этого еще может быть? Совпадение. А может и нет. Человек, казалось, наблюдал за фасадом здания. Он притворился, что ест, и в то же время следит. Чарли сам следил десятки раз за многие годы. Он знал, что такое слежка. И это как раз было на то похоже. Хотя заметно и непрофессионально. «Что случилось?» — спросила Кристина. Он удивился ее проницательности, тому, как она почувствовала его состояние, хотя была очень расстроена и все еще плакала. «Надеюсь, вам понравится». Он отошел от окна и протянул ей виски. Она без возражений приняла бокал, взяла его обеими руками. Но Чарли все-таки поддерживал его. Она пила виски маленькими глотками. Чарли сказал: «Выпейте сразу два глотка, это вам поможет». Она сделала так, как он посоветовал, а он отметил: «Она действительно не умеет пить». Сморщилась, хотя Шивас — самое мягкое виски. Пустой бокал он отнес к бару, сполоснул в маленькой раковине и поставил в сушилку. Опять посмотрел в окно. Белый грузовик все еще был там. И человек в темной одежде все так же стоял и жевал что-то с напускной небрежностью. Вернувшись к Кристине, Чарли спросил: «Вам лучше?» Лицо ее вновь обретало естественный оттенок. Она кивнула. «Извините, что я так расклеилась». Он присел на краешек стола, касаясь ногой пола, и улыбнулся. «Вам не за что просить прощения. Большинство, будь они так же напуганы, вошли бы в эту дверь с бессвязным бормотанием и бормотали бы до сих пор. Вы держитесь очень хорошо». «Мне так не кажется». Она достала из сумочки платок и высморкалась. «Но, похоже, вы правы. Одна безумная старушенция не означает конец света. Вот именно. Не может быть, чтобы мы не справились с одной сумасшедшей старухой». «В том и дело», — сказал он. «Однако я подумал, одна сумасшедшая старуха? А кто же тогда тот тип у белого грузовика?» Глава 8. Грейс Спиви сидела в массивном дубовом кресле. Ее холодные серые глаза блестели в темноте. Сегодня в мире духов был красный день. Один из самых красных, которые она знала. И она оделась во все красное, чтобы быть с ним в гармонии. Так же, как вчера, когда мир духов проходил через зеленую фазу. Она была одета во все зеленое. Большинство людей не знали, что каждый день в мире духов имел свой цвет, ведь они не могли проникнуть в мир сверхъестественного так же легко, как это удавалось Грейс. Они вообще о нем не подозревали. И поэтому стиль одежды Грейс был недоступен их пониманию. Но для нее, экстрасенса и медиума, выбор цвета был важен, чтобы гармонировать с миром духов. Так ей было легче общаться с прошлым и прорицать будущее. Информация передавалась духами по ослепительно ярким цветным лучам энергии. Сегодня лучи окрашены во все оттенки красного цвета. Попробуй она объяснить это, ее приняли бы за сумасшедшую. Несколько лет назад собственная дочь отправила ее в психиатрическую больницу на обследование. Но ей удалось вырваться из этой ловушки. Она отреклась от дочери и с тех пор стала осторожнее. Сегодня на ней были темно-красные туфли, темно-красная юбка, светло-красная двух тонов полосатая блузка. Все украшения красноватого оттенка. Двойная нить малиновых бус, такие же браслеты на запястьях, яркая, как огонь, фарфоровая брошь, два рубиновых кольца, кольцо с четырьмя отполированными сияющими сердоликами, еще четыре кольца с дешевыми красными стекляшками, алой эмалью и ярко-красной керамикой. Все камни, будь то драгоценные, полудрагоценные или бижутерия, сверкали и переливались в дрожащем огоньке свечи. Неровное пламя, словно танцуя на кончиках фитильков, отбрасывало причудливо извивающиеся тени на подвальные стены. Большая комната казалась меньше, поскольку янтарное пламя свечей освещала небольшую ее часть. 11 свечей, толстых и белых, вставленных в медные подсвечники с красивой подставкой для стекающего воска. Каждый подсвечник крепко держали апостолы Грейс. Они с нетерпением ждали, когда она заговорит. Их было 11, 6 мужчин и 5 женщин. Молодые, среднего возраста и старые. Они сидели на полу, образуя перед креслом Грейс полукруг. Мерцающий, неровный, таинственный свет освещал и странно искажал их лица. Ее учениками были не только эти 11. Более 50 человек сидели в верхней комнате и с волнением ожидали, что произойдет на сегодняшнем сеансе. Больше 1000 других были разбросаны по разным уголкам на севере и юге, выполняя задание Грейс. Она знала и помнила их имена, хотя сейчас ей было труднее запомнить их, гораздо труднее, чем до тех пор, пока Божий дар снизошел до нее. Он заполнил ее, вошел в ее разум и вытеснил многое, что прежде казалось само собой разумеющимся, вроде особенности запоминать имена и лица. Или способности следить за временем. Она теперь не знала, который час. И то, что она иногда смотрела на часы, не имело никакого значения. Секунды, минуты, часы и дни казались смешными и случайными измерениями времени. Для обычных людей они еще были полезны, но она в них больше не нуждалась. Порой, когда она думала, что прошел день, оказывалось, что прошла целая неделя. Это пугало, но в то же время странным образом увлекало. Постоянно напоминало, что она особенная, избранная. Дар вытеснил из нее и сон. Иногда не спала вообще. Обычно сон отнимал 1 час или 2, не больше. Но сон был ей больше не нужен. Дар вытеснил все, что могло бы помешать великой и священной миссии, которую ей надлежало выполнить. Но имена этих 11, самых преданных из ее паствы, она помнила. Это были лучшие из лучших, незапятнанные души, наиболее достойные выполнить задачу, стоящую перед ними. Но был среди них один, Кайл Барлоу, 32 лет, хотя выглядел старше, мрачный, злобный, опасный. У него были каштановые прямые волосы, густые, но без блеска. Глубоко посаженные карие глаза под нависшими надбровными дугами смотрели внимательно и проницательно. Нос крупный, не прямой, не римский, а перебитый, скулы и подбородок такие же тяжелые, грубо высеченные, как и надбровные дуги. При крупных и некрасивых чертах лица губы тонкие, такие бескровные и бледные, что казались еще тоньше. От этого рот походил на узкую щель. Он был необычайно высоким, более 2 метров ростом, с бычьей шеей, могучими плечами, крепкой грудью и жилистыми руками. Создавалось впечатление, что он может переломить человеку хребет, и раньше зачастую он это и делал, исключительно ради удовольствия. В последние же 3 года, с тех пор, как Кайл стал последователем Грейс, членом тайного Синедриона, а потом самым верным ее помощником, он ни на кого не поднял руку. До того, как Грейс нашла и спасла его, это был неуравновешенный, агрессивный и жестокий человек. То время теперь миновало. Под отталкивающей внешностью Кайла Барлоу Грейс сумела разглядеть добрую душу. Да, он сбился с пути, но желал, даже не сознавая этого, вернуться на стезю добродетели. Нуждался в ком-то, кто направил бы его. Встретил Грейс и пошел за ней. Теперь огромные мощные руки и железные кулаки не принесут вреда добродетельным людям, но уничтожат врагов Господа. И только тогда, когда скажет Грейс. Грейс узнавала врагов Господа, когда встречала их. Способность распознать безнадежно потерянную душу с первого взгляда тоже была лишь малой частью Божьего дара, снизошедшего на нее. Достаточно было 1 секунду посмотреть в глаза человеку, чтобы определить, был ли он грешным и окончательно погибшим. Она обладала даром. Никто больше, только она, избранная, слышала зло в голосах нечестивых, видела зло в их глазах. От нее нельзя было спрятаться. Иные, почувствовав дар, усомнились бы, решили, что порочны или даже безумны. Но Грейс никогда не сомневалась и не считала себя безумной. Никогда. Знала, что особенная. Знала, что права, потому что так сказал ей Господь. Стремительно приближался день, когда она, наконец, призовет Кайла и других сокрушить приверженцев сатаны. Укажет на них, и Кайл их уничтожит. Он станет карающим мечом Господа. Как будет прекрасно! Сидя в подвале церкви, в массивном дубовом кресле перед своими ближайшими соратниками, Грейс задрожала в предвкушении блаженства. Будет таким удовольствием наблюдать, как крепкие мускулы сокращаются и расслабляются, вымещая гнев Божий на неверных и слугах сатаны. Скоро. Час близится. Сумерки. Пламя свечей трепетало. Кайл спросил тихо. — Вы готовы, мать Грейс? — Да, — ответила она. Закрыла глаза. Сначала ничего не видела. Ее окружала лишь темнота. Потом она установила контакт с миром духов. И перед ней появились вспышки. Завитки, фонтанчики, пятна света, вздымающиеся и изгибающиеся, переплетающиеся тени, то яркие, то тусклые, все оттенки красного, потому что это передавалась энергия духов, а был красный день их бытия, самый красный из всех, которые знала Грейс. Духи окружали ее со всех сторон. Она уносилась все дальше, погружалась в их мир, нарисованный на внутренней стороне ее век. Сначала ее несло медленно, чувствовала, что разум и душа отделяются от тела, оставляя плоть. еще чувствовала телесную связь с миром, запах горящих свечей, массивное дубовое кресло, шорох и шепот одного из апостолов, но постепенно все исчезало. Она неслась дальше, все быстрее и быстрее, сквозь испещренную пятнами света пустоту, быстрее, с ужасающей, вызывающей тошноту скоростью. И внезапный покой. Она оказалась в глубинах мира духов, подобно астероиду в бескрайних просторах Вселенной. Уже не слышала, не видела, не воспринимала мир, который оставила. В бесконечной ночи сновали красноватые тени, быстро и медленно, целенаправленно и беспорядочно выполняя священную миссию, которую Грейс еще не понимала. Грейс думала о мальчике Джоэс Кавелло. Знала, кем он был и что он должен умереть, но не знала, пришло ли время покончить с ним. Она совершила путешествие в мир духов с единственной целью — выяснить, что делать с мальчиком и когда. Надеялась, что ей прикажут убить его. Ей так хотелось убить его. Глава 9. Два глотка виски, похоже, подействовали на Кристину Скавелла немного успокаивающе. Она откинулась в кресле, разомкнув руки, но все еще в напряжении и заметно дрожа. Чарли все так же сидел на краешке своего стола, касаясь одной ногой пола. «По крайней мере, до тех пор, пока мы не узнаем, кто эта женщина и с кем еще мы имеем дело, я думаю, с Джоем круглосуточно должны находиться два вооруженных телохранителя». «Хорошо, я согласна». «Он ходит в школу, в подготовительную группу. В школу он пойдет осенью. Придется подержать его дома, пока все не утрясется». «Это так просто не утрясется». В ее голосе было раздражение. «Ну, разумеется, я не имел в виду, что мы собираемся отсиживаться. Я хотел сказать, что он не будет посещать занятия, пока мы не положим конец этой истории». «Достаточно ли двух охранников?» «На самом деле их будет шестеро. Они будут работать парами по 8 часов. И все же в смену будет всего 2 человека. И я... 2 их достаточно. У них хорошая подготовка. Однако это может оказаться довольно дорого, если... «Я могу позволить себе это», — оборвала она Гаррисон. «Мой секретарь даст вам расценки. Сколько бы ни было, я в состоянии оплатить». «А что ваш муж?» «А что муж?» «Ну, что он обо всем этом думает?» «У меня нет мужа». «О, прошу извинить меня, если я...» «Я не нуждаюсь в участии. Я не вдова, как, впрочем, и не разведенная». Она говорила с прямолинейностью, которую он подметил в ней еще раньше. Ее подкупало ее нежелание уклоняться от ответа. «Я никогда не была замужем. Понимаю». Хотя Чарли мог поклясться, что в голосе его не было ни тени, ни одобрения. Кристина точно окаменела, как будто он оскорбил ее. Он вздрогнул, когда она с неожиданным и необъяснимым гневом, сдержанный в то же время металлически твердо произнесла: «Что вы хотите сказать? Что вы должны убедиться в моральной чистоте клиента, прежде чем взяться за его дело?» Эта внезапно произошедшая в ней перемена поразила его. Он растерянно уставился на нее, не зная, что сказать. «Ну, разумеется, нет, я только... потому что я не собираюсь сидеть перед вами в качестве уголовника на скамье». «Подождите, подождите. Что случилось, а? Что такого сказал? Боже мой, какое мне дело до того, были вы замужем или нет?» «Прекрасно. Я рада, что ошиблась». «Итак, вы намерены выследить эту старуху. Как пышет жаром от тлеющих углей, так от Кристины все еще исходили волны гнева. Чарли не мог понять, почему признание о том, что у ее ребенка нет законного отца, сопровождалось у Кристины такой болезненной реакцией. Конечно, ей не повезло. Она, возможно, хотела, чтобы все сложилось по-другому. Но общество уже давно не считает это позорным. Она же вела себя так, будто жила в 40-е, а не в 80-е годы. «Правда», — подтвердил он, — «мне действительно безразлично». «Великолепно. У вас передовые взгляды. Это похвально. Если бы это зависело от меня, вы бы получили Нобелевскую премию за человеколюбие. А теперь, не сменить ли нам тему?» «Что-то здесь не так», — думал он. Его только радовало, что у нее не было мужа. Разве она не чувствует его интереса к ней? Неужели это незаметно за его профессиональной манерой держаться? Неужели она не видит, что он попался? Ведь у большинства женщин на это особое чутье. «Если я вас не устраиваю, я могу передать ваше дело одному из моих помощников». «Да нет же, я...» «Это способные люди, на них можно положиться. Но, уверяю вас, у меня и в мыслях не было унизить вас или посмеяться над вами, или что вы там еще про меня подумали. В конце концов, я не тот полицейский, что был у вас утром и промывал вам мозги насчет вашего лексикона. Полицейский Уилфорд. Так вот, я не Уилфорд, я проще. Ну что, мир?» Она мгновение колебалась, потом кивнула. Ее скованность прошла. Гнев испарился, уступив место смущению. «Извините, что накричала на вас, мистер Гаррисон. Зовите меня Чарли. Можете кричать на меня, когда вам вздумается», — он улыбнулся. «Все же нам есть смысл поговорить об отце Джоя, поскольку может оказаться, что он каким-то образом связан с происшедшим. С этой старухой? Возможно. Сомневаюсь. Может быть, он добивается опекунства. Тогда почему просто не прийти и не поговорить?» Чарли пожал плечами. «Люди не всегда подходят к решению проблем с позиции здравого смысла». Она покачала головой. «Нет, это не его отец. Насколько я знаю, он даже не подозревает о существовании Джоя. И кроме того, женщина говорила, что Джой должен умереть. Все-таки я считаю, следует учесть такую возможность и поговорить об отце Джоя, даже если это причиняет вам боль. Мы должны проверить все возможные версии». Она согласно кивнула. «Дело в том, когда я забеременела, для моей матери, Эвелин, это было страшным потрясением. Она многого ожидала от меня. Она заставила меня чувствовать себя виноватой, казниться этой своей виной». Кристина тяжело вздохнула. «И мне кажется, из-за того, что мать так обращалась со мной, я до сих пор чересчур болезненно воспринимаю все, что касается рождения Джоя». «Понимаю». «Нет, вы не можете понять этого». Он внимательно слушал. Он был благодарным слушателем. Это составляло часть его работы. Кристина продолжала. «Моя мать Эвелин не любит Джоя, не желает иметь с ним ничего общего. Она вменяет ему в вину его незаконной рожденности. Иногда обращается с ним так, словно он грешен, порочен или что-нибудь в этом роде. Это низко, это извращение, в этом нет никакого смысла. Но это так похоже на мою мать, в том, что моя жизнь не сложилась так, как она хотела, обвинить Джоя. Если ваша мать так активно недолюбливает Джоя, не может ли она быть инициатором всей этой истории? — спросил Чарли. Эта мысль заставила Кристину вздрогнуть. Она покачала головой. Нет, я уверена. Это не ее стиль. Эвелин прямолинейна. Она всегда говорит то, что думает. Даже если знает, что это ранит тебя. Даже если знает, что каждое произнесенное ею слово отзывается в тебе мучительной болью. Она не станет просить своих приятельниц устроить травлю моего сына. Это нелепость. Возможно, она не замешана в этом прямо. Но что, если она рассказывала кому-нибудь о вас с Джоем? И среди прочих, той самой пожилой особе из торгового центра. Что, если ваша мать, рассказывая о мальчике, была не сдержана, не подумав о том, что эта женщина не может себя контролировать, не отдавая себе отчета в том, что та воспримет все сказанное буквально и начнет действовать по своему усмотрению? Кристина нахмурилась. Возможно, я знаю, что все это притянуто за уши, но тем не менее возможно. Да, я согласна. Расскажите мне о вашей матери. Уверяю, она не может иметь к этому никакого отношения. И все же, — настаивал он. Кристина, переведя дух, сказала: «Моя мать — деспот. Вам этого не понять, а я не могу растолковать. Чтобы узнать ее, нужно пожить рядом. Все годы, что я жила с ней, я была под каблуком, унижена и запугана. Все эти годы». Воспоминания помимо воли нахлынули на нее. Она ощутила тяжесть в груди. У нее сперло дыхание. Каждый раз при воспоминании о детстве ей казалось, что она задыхается. Она увидела большой викторианский дом в Помене, который перешел к Эвелин от ее матери, Джаветти. Они жили там с тех пор, как Кристине исполнился год. А Эвелин живет и по сей день. Память о доме была для Кристины тяжким бременем. И хотя она помнила, что здание было белым, с бледно-желтыми дверями и оконными переплетами, и такими же навесами с позолоченной резьбой, мысленно она всегда представляла его погруженным в тень, поздним октябрем, в плотном кольце обступивших его голых деревьев, под зловещим свинцово-серым куполом неба. Отчетливо слышала монотонное тиканье дедушкиных часов в гостиной, всепроникающий постоянный звук, как издевательское напоминание о том, что она едва ли не целую вечность обречена сносить страдания своего мучительного детства, продолжающиеся миллионы и миллионы отбиваемых часами чугунных секунд. Снова видела тяжелую громоздкую мебель, теснившуюся в каждой комнате, и начинала подозревать, что память ее воспроизводит тиканье часов куда более назойливым и одуряющим, чем это было на самом деле, и что в действительности мебель вовсе не могла быть такой массивной, неуклюжей и безобразной, какой представала в воспоминаниях. Таким же, каким этот дом запечатлелся в памяти Кристины, он был и для ее отца, Винсента Скавелло, которого всегда угнетала царившая там атмосфера. Он оставил их, когда ей было 4, а ее брату Тони 11. Он так и не вернулся, и Кристина больше никогда его не видела. Он был слабый, закомплексованный человек, а в обществе Эвелин он чувствовал себя и вовсе неполноценным, поскольку та от каждого требовала слишком многого. За что бы он ни брался, ее ничто не устраивало. Постоянное недовольство касалось и всех остальных, и в первую очередь Кристины и Тони. Что бы они ни делали, она ожидала от них в два раза большего. Не в состоянии отвечать ее требованиям, отец пристрастился к спиртному, что дало Эвелин лишний повод пилить его, и в конце концов он просто ушел. А через два года его не стало. В некотором смысле он покончил с собой. Нет, он не застрелился, боже упаси. Никаких драм не было. Он всего-навсего сел пьяным за руль и на скорости 70 миль в час врезался в опору моста. На следующий же день после ухода Винсента Эвелин пошла работать. Она не только содержала семью, но и преуспевала, продолжая жить согласно своим принципам. Это лишь усложнило жизнь Кристины и Тони. «Что бы вы ни делали, вы должны делать это лучше всех. В противном случае не стоит и браться», — в тысячный раз повторяла она. Кристине особенно памятен один тягостный вечер, когда Тони принес неуд по математике. Его вину в глазах Эвелин не могло смягчить и то обстоятельство, что по всем остальным предметам выходило отлично. Одного провала уже было достаточно, но в тот же день Тони получил выговор от директора школы за то, что курил в туалете. Он впервые попробовал сигарету, и ему не понравилось. Он не собирался продолжать курить, всего лишь попробовал ради эксперимента, в котором не было ничего необычного для 14-летнего подростка. Однако Эвелин пришла в ярость. В тот памятный вечер нотация продолжалась почти 3 часа. Все это время Эвелин то расхаживала по кухне, то сидела, обхватив голову руками. Она кричала и плакала, умоляла и била кулаком по столу. «Ведь ты Джавити, Тони, больше Джавити, чем Скавелла. Ты носишь имя отца, но, Боже правый, в тебе же больше моей крови. Так должно быть. Мне невыносима сама мысль о том, что половина твоей крови — это больная, слабая кровь твоего отца. Ведь если это так, одному Богу известно, что с тобою станет. Я не потерплю этого. Не потерплю. Я работаю до изнеможения, чтобы дать тебе шанс, чтобы дать тебе перспективу, и я не потерплю, чтобы мне плевали в лицо. А ты именно это и делаешь. Когда балбесничаешь в школе, когда заваливаешь математику, это все равно, что наплевать мне в душу. Гнев сменялся слезами. Она поднималась, доставала из буфета пачку салфеток и шумно сморкалась. Что проку переживать, что будет с тобой? Тебе же нет до меня дела. Вот где они, несколько капель отцовской крови. Крови этого бездельника. Их оказалось достаточно, чтобы занести тебе заразу. Это болезнь. Болезнь Скавелло. Но ведь ты Джавити. А Джавити всегда работает усерднее других и учится больше других. И это правильно. Это угодно Богу, потому что Бог создал нас не для того, чтобы мы бездельничали и пропивали нашу жизнь, как те, о ком я не хочу даже говорить. Ты должен успевать в школе на отлично, и даже если тебе не нравится математика, ты все равно должен усердно работать, пока не превзойдешь всех, потому что математика пригодится тебе в этой жизни. А твой отец, Бог ему судья, всегда был не в ладах с арифметикой. И я не позволю тебе быть похожим на беднягу Винсента. Мне страшно при одной мысли об этом. Я не хочу, чтобы мой сын был лоботрясом. А я боюсь, что ты именно такой, что ты похож на своего отца, что ты такой же безвольный человек, как он. Но ведь ты Джавити. Не забывай этого. Джавитти всегда делали все, что в их силах, никогда никому не уступая. И не говори мне, что ты и так занимаешься чуть не круглые сутки, а по выходным работаешь в бакалейной лавке. Работа только полезна для тебя. Я пристроила тебя на это место, потому что увидела в тебе будущего бездельника. И даже принимая во внимание твою работу и учебу, и то, что ты делаешь по дому, у тебя все равно должно оставаться свободное время. Много свободного времени. Чересчур много. Может быть, тебе даже следует подрабатывать вечерами, день-два в неделю, на рынке. А время всегда найдется, если только захотеть. Бог создал этот мир за 6 дней. Только не надо говорить мне, что ты не Бог, потому что если бы ты был внимательнее на уроках богословия, ты бы знал, что создан по его образу и подобию, и, кроме того, помнил бы, что ты Джавити, а это значит, ты создан по его образу и подобию чуть больше, чем все остальные, вроде Винсента Скавело, кого я и упоминать-то не желаю. Посмотри на меня. Я работаю весь день, но я успеваю готовить для вас хорошую еду. И вместе с Кристиной мы содержим в порядке этот дом. В идеальном порядке, Бог свидетель. И хотя я иногда устаю и чувствую, что больше не могу ничего делать, я все равно делаю. Делаю ради тебя. И одежда твоя всегда как следует выглажена, не так ли? И носки заштопаны. Вспомни-ка, надел ли ты хоть раз дырявый носок? И если я делаю все это и не падаю замертво, и даже не жалуюсь, я имею право рассчитывать на то, чтобы у меня был сын, которым я могла бы гордиться, и, видит Бог, ты будешь таким сыном. А что до тебя, Кристина? Эвелин никогда не уставала читать им нотации. Всегда, каждый день, по праздникам и в дни рождения, не было дня, когда бы она оставила их в покое. Кристина и Тони сидели как завороженные, не смея сказать ни слова в свое оправдание. Иначе она презирала бы их еще больше. Наказание могло быть еще страшнее. Оправдываться означало подлить масло в огонь. Она не давала им ни минуты передышки, требовала выкладываться во всем, что бы они ни делали, что само по себе было не так плохо и для их же блага. Но вот они получали самые высокие оценки, завоевывали самые высокие награды, занимали первые места в школе и многое и многое другое, но это никогда не приносило удовлетворения их матери. Для Эвелин быть лучше всех было недостаточно. Когда они становились первыми, достигали вершины, она набрасывалась на них за то, что у них ушло на это слишком много времени. Она ставила перед ними новые цели и подозревала их в том, что не испытывают ее терпения и теряют драгоценное время, не давая ей ощутить гордость за них. Когда ей казалось, что одних нотаций недостаточно, она прибегала к самому кардинальному средству – слезам. Она начинала плакать и винить себя в их неудачах. «Вы оба плохо кончите, и это будет моя вина, только моя, потому что я не нашла к вам подхода, не могла заставить вас понять главного. Я мало делала для вас». Я не знала, как помочь вам побороть дурную кровь Скавела, которая течет в ваших жилах. А следовало знать, следовало дать вам больше. Что толку от такой матери? Какая я вам после этого мать? Все те давно прошедшие годы. Но ей казалось, что это было вчера. Кристина не могла рассказать Чарли Гаррисону всего о своей матери, о своем детстве. вызывавшим ощущения, напоминающие клаустрофобию. Детстве, которое прошло в мрачных комнатах среди тяжелой викторианской мебели под знаком тяжелого викторианского же чувства вины. Ей потребовалось бы много часов, чтобы объяснить все это. Кроме того, она меньше всего искала сочувствия, не принадлежа по натуре к тем, кто склонен делиться интимными подробностями собственной жизни с другими. Пусть это будут даже друзья, не говоря уже о чужих вроде этого человека, каким бы положительным он ни был. Лишь несколькими фразами намекнула на свое прошлое, но по выражению его лица казалось, что он чувствует и понимает гораздо больше сказанного. Возможно, душевные переживания отражались на ее лице и в глазах гораздо явственнее, чем она могла предположить. «Эти годы были особенно тяжелыми для Тони», — продолжала Кристина свой рассказ. «Главным образом потому, что, помимо всего прочего, Эвелин была одержима идеей сделать из него священника. Среди членов семейства Джавити, принадлежавших к ее поколению, было два священника, и их особенно почитали в семье. Вдобавок ко всему, Эвелин сама была женщиной религиозной, и даже если бы не существовало семейной традиции посвящать жизнь церкви, она все равно настаивала бы на этом выборе для Тони. И ее упорство было вознаграждено. Сразу после церковно-приходской школы Тони пошел в семинарию. У него не было другого пути. К тому времени, как ему исполнилось 12, Эвелин уже промыла ему мозги, и он даже и в мыслях не мог представить себе иной стези, кроме церковной. «Эвелин хотела, чтобы Тони стал приходским священником», — сказала Кристина. «Впоследствии монсеньором, а потом, возможно, даже епископом. Я уже говорила, она выдвигала очень высокие требования. Но после того, как Тони принял постриг, он попросил направить его на миссионерскую работу и оказался в Африке. Мама была вне себя. Видите ли, в церкви, так же, как и в правительстве, наверх пробивается благодаря расчетливому политиканству. Но если вы сидите в глухой африканской миссии, то не можете обеспечить своего постоянного и зримого присутствия в коридорах власти. Мама пришла в ярость. Он выбрал деятельность миссионера, потому что знал, что она будет против этого, — спросил детектив. Нет, дело в том, что мать видела в его сане священника способ добиться почета для себя и семьи. Тони же это давало возможность служить ближнему. Он серьезно воспринял свой обет. Он до сих пор в Африке? Он мертв. От неожиданности Чарли Гаррисон растерялся. О, прошу прощения, я... Это давняя утрата, — остановила она его. 11 лет назад, когда я училась в старших классах, Тони был убит террористами, африканскими экстремистами. Какое-то время мать была безутешна, но постепенно горе уступило место болезненной злобе. Ее действительно злило, что Тони позволил себя убить, как если бы он вроде нашего отца просто сбежал из дома. Она заставила меня почувствовать, что я должна выполнить то, в чем ее ожидания не оправдали ни папа, ни Тони. Мне тогда было так горько, я была так растеряна и чувствовала себя настолько виноватой, что я сказала ей, что хочу стать монахиней. И Эвелин, моя мать, ухватилась за эту идею. Закончив школу, по ее настоянию я ушла в монастырь. И это было катастрофой. С тех пор минуло много лет, но она отчетливо помнила свое ощущение, когда впервые надела рясу послушницы, неожиданно тяжелую, сурового черного полотна. Помнила, как, не привыкшая к такой широкой одежде, постоянно цеплялась длинным подолом за дверные ручки, мебель, за все, что попадалось на пути. Несмотря на все старания забыть, все это жило в ней. Каждый день, проведенный в безотрадной и аскетической атмосфере монастырского заточения, когда она вынуждена была носить строгую монашескую униформу и жить в тесной каменной келье, коротая ночи на примитивной койке. Потерянные годы так походили на удручающую жизнь в викторианском доме в Помане, что так же, как и при воспоминании о своем детстве, при одной мысли о монастырских днях у нее теснило грудь и становилось трудно дышать. — Вы были монахиней? — переспросил Гаррисон, не в силах скрыть удивление. — Монахиней, — сказала Кристина. Чарли попробовал представить эту полную жизни чувственную женщину в монашеском облачении, но не смог. У него не хватило воображения. По крайней мере, теперь ему было понятно, откуда в ней эта удивительная сдержанность. 2 года обители, 2 года, наполненные ежедневным созерцанием и молитвой, 2 года вне суетной мирской жизни – не могли не оказать своего влияния. Но это все равно не объясняло, почему он сразу ощутил огромное влечение к ней и почему в ее обществе чувствовал себя неотесанным подростком. Это оставалось тайной для него, хотя и волнующей, но тайной. Она продолжала. «Я держалась 2 года, пытаясь убедить себя, что монашество — мое призвание. Но все было напрасно. Когда я оставила обитель, Эвелин была совершенно раздавлена. Семья не оправдала ее ожиданий. А через 2 лет, когда Эвелин узнала, что я беременна, она пришла в ужас. Ее единственная дочь, которая должна была стать монахиней, оказалась распущенной женщиной, избравшей участь матери-одиночки. Она не давала мне ни на минуту забыть о моем грехе. Она клеймила меня позором». Кристина опустила голову и замолчала, переводя дух. Чарли ждал. Он умел ждать не хуже, чем слушать. Наконец она сказала: «К тому времени я была потеряна для церкви. Я в значительной степени утратила свою веру. А может быть, меня отвратили от нее. Я больше не ходила к мессе. И все же я оставалась католичкой, по крайней мере, настолько, чтобы мысль об аборте внушала мне отвращение. Я сохранила Джоя и никогда не жалела об этом». «Ваша мать так и не переменила своего отношения к вам?» «Нет. Мы говорим друг с другом, но между нами настоящая пропасть. А Джоя она просто знать не желает. Жаль». По иронии судьбы, практически с того самого дня, как я забеременела, моя жизнь круто изменилась. С тех пор день ото дня все шло лучше и лучше. Я еще носила Джоя, когда мы с Вэл Гарднер занялись бизнесом и открыли магазинчик. А когда Джою исполнился 1 год, я уже могла помогать матери. Я здорово преуспела. Но это не имеет для нее никакого значения. Ее не устраивает не то, что я, готовясь стать монахиней, не стала ей, не то, что я мать-одиночка. Она и сейчас, когда мы видимся, постоянно напоминает мне о моей вине. Теперь я понимаю, почему вы так болезненно переживаете эту историю. Настолько болезненно, что когда вчера появилась эта старуха, у меня невольно шевельнулась мысль, а может, так и должно случиться? Что вы хотите сказать? Может быть, я должна потерять Джоя? Может быть, это неизбежно или даже предопределено? Я не понимаю. Кристина нервно заерзала. Лицо ее выражало одновременно гнев и растерянность, испуг и смущение. Она откашлялась и, глубоко вздохнув, сказала. «Ну, понимаете, это лишь предположение. Но, может быть, Бог таким образом наказывает меня за то, что из меня не вышла монахиня, что я разбила сердце матери, что отреклась от церкви, хотя была уже так близко к ней. Но ведь это нелепо?» «Да, в общем, да», — она кивнула. «Я знаю». «Бог не злопамятен». «Я знаю». Она казалась сконфуженной. «Это глупо, нелогично. Это просто тупость. И все же это гложет меня. Самые глупые предположения иногда оборачиваются реальностью». Она вздохнула и задумчиво покачала головой. «Я горжусь Джоем. Очень горжусь. Но я совсем не горжусь тем, что я мать-одиночка. Вы хотели рассказать мне об отце мальчика, на случай, если он имеет к этому какое-то отношение. Как его звали?» «Он сказал, что его зовут Люк. Полное имя Люций. Люций Андер». «Андер? Это его фамилия, Андер. Люций Андер, но он сказал, чтобы я звала его Люк. Необычная фамилия. Вымышленная. Видно, это пришло ему в голову, когда он соображал, как бы стянуть с меня комбинацию». Она заметно злилась. «Фамилия Андер повторяет часть слова «комбинация» по-английски. Примечание переводчика». Потом вдруг покраснела, явно смущенная тем, что выдает чересчур интимные подробности, но тут же продолжила. «Это случилось на борту теплохода по пути в Мексику. Знаете эти круизы? Их еще называют «корабли любви». Разговор о любви был не очень уместным в данных обстоятельствах, и она невесело усмехнулась. Уйдя из монастыря, я несколько лет работала официанткой. И эта поездка была первым удовольствием, которое я позволила себе. Я встретила его через несколько часов после того, как мы вышли из Лос-Анджелеса. Он был очень симпатичный, обаятельный. Сказал, что его зовут Люк. Дальше больше. Он, должно быть, почувствовал мою беззащитность, потому что набросился на меня, словно акула. Тогда я была совсем другой, робкой, застенчивой, совсем как маленькая экс-монахиня, девственница, совершенно неопытная. Мы провели на корабле 5 дней, большей частью, по-моему, у меня в каюте, в постели. Через несколько недель, узнав, что беременна, я решила разыскать его. Поймите, я не рассчитывала на его помощь, просто подумала, что он имеет право знать о своем ребенке. Она мрачно рассмеялась. Он оставил мне адрес и телефон, которые оказались липовыми. Я подумывала о том, чтобы найти его через туристическое агентство, но это было бы так унизительно. По губам скользнула удрученная улыбка. Поверьте, с тех самых пор я жила как затворница. После этой дешевой корабельной интрижки, даже не подозревая еще, что беременна, я почувствовала себя обесчещенной. И я не хотела вновь пережить это чувство. Поэтому я не то чтобы отказалась от секса, но стала очень осмотрительной. Возможно, это во мне говорит экс-монахиня. И уж определенно меня угнетает мысль о том, что я должна понести наказание, что Бог, возможно, выберет Джоя, чтобы через него покарать меня. Он не знал, что сказать ему. Ему было не привыкать оказывать своим клиентам практическую, моральную и интеллектуальную поддержку. Что же касается сферы духа, он чувствовал, что здесь его возможности ограничены. «По-моему, Я немного помешалась на этом, — заговорила она снова. — Да и вас, вероятно, измучила своими переживаниями. Я вечно боюсь, что Джой заболеет или с ним что-нибудь случится. И это не просто материнское беспокойство. Иногда я так переживаю за него, что это похоже на одержимость. А тут еще появляется эта старая корга и заявляет, что мой малыш — это сущий дьявол, что он должен умереть. Ночью шныряет вокруг дома, убивает нашу собаку. Боже мой, она такая безжалостная, настойчивая. Это не совсем так. Теперь, когда вы кое-что знаете об Эвелин, о моей матери, вы по-прежнему считаете, что она замешана в этом? Не совсем так. Все же существует вероятность того, что старуха слышала ее разговоры о вас, о Джое. Отсюда ее навязчивая идея относительно вас и мальчика. Мне кажется, это могло быть чистой случайностью. Мы оказались в плохом месте в плохое время. Если бы вчера мы не поехали в этот торговый центр, и на нашем месте оказалась совершенно другая женщина со своим малышом, то старая ведьма прицепилась бы к ним. Полагаю, вы правы. Он поднялся из-за стола. Однако пусть вас не волнует эта безумная особа. Мы найдем ее. Он подошел к окну. Мы положим конец этой истории. Вот увидите. Он посмотрел на улицу, где под окнами росла финиковая пальма. На другой стороне по-прежнему маячил белый фургон, и человек в темном все так же стоял, прислонившись к переднему крылу машины. Разница была лишь в том, что он больше не ел сэндвичи, а просто стоял, сцепив руки на груди и скрестив ноги, и наблюдал за входными дверями. «Подойдите-ка сюда», — попросил Чарли. Кристина приблизилась к окну. «Этот фургон не похож на тот, что стоял рядом с вашей машиной у торгового центра?» «Да, тот был такой же. Может быть, этот тот самый и есть? Думаете, за мной могли следить? Вы бы заметили, если бы так оно и было?» Она нахмурилась. «Я была в таком состоянии, так нервничала, психовала. Я могла и не обратить внимания, что кто-то висит у меня на хвосте, если они соблюдали, по крайней мере, элементарную осторожность. Тогда это, возможно, тот самый фургон. Или простое совпадение. Я не верю в совпадение. Но если это тот самый фургон, если за мной следили, то кто же этот человек рядом?» Они находились слишком высоко, чтобы разглядеть его лицо. С такого расстояния видно было немного. Он мог быть молодым, пожилым или средних лет. «Возможно, это ее муж или сын», — сказал Чарли. «Но раз он следит за мной, значит, он такой же сумасшедший, как и она. Может, и так. Семья, состоящая из одних чокнутых? Законом это не запрещено». Он подошел к столу и позвонил по внутреннему телефону Генри Ренкину, одному из своих лучших сотрудников. Сказав про фургон на противоположной стороне улицы, он попросил: «Я хочу, чтобы ты прошелся мимо, запомнил номер и получше разглядел этого парня, чтобы потом мог узнать его. Разнюхай, что сможешь, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Пользуйся только черным ходом. Возвращайся, обогнув квартал. Пусть у него не будет ни малейших подозрений относительно того, откуда ты». «Нет проблем», — ответил Ренкин. «Потом свяжись с транспортным управлением полиции и выясни, кто владелец номера». «Да, сэр». «И сразу сообщи мне. Я выхожу». Чарли повесил трубку и вернулся к окну. «Будем надеяться, это простое совпадение, — сказала Кристина. Напротив, будем надеяться, это тот самый фургон. О такой зацепке можно только мечтать. Но если это тот самый фургон, а этот парень имеет отношение... Он имеет отношение, можете быть спокойны. В таком случае Джои угрожает не одна старуха. Их уже двое или больше? Как? Может быть, еще кто-то, о ком мы пока не знаем. За окном мелькнула и исчезла внизу какая-то птица. Пальмовые листья слабо дрожали в струях не по сезону теплого воздуха. На стеклах машин, стоящих вдоль улицы, играло солнце. Неизвестный у белого фургона ждал. — Что это за чертовщина такая? — спросила Кристина. Глава 10. В подвале без единого окна горело 11 свечей, и предметы отбрасывали причудливые резкие тени. Слышно было лишь дыхание матери Грейс Спиви, становившейся все более затрудненным по мере ее погружения в глубокий транс. 11 апостолов не издавали ни звука. Карл Барлоу также сидел молча и совершенно неподвижно, несмотря на то, что ему было неудобно. Дубовый стул был для него маловат, хотя подошел бы в самый раз для любого из находившихся в комнате. Но Барлоу обладал такими габаритами, что ему казалось, вся мебель здесь предназначена для карликов. Ему нравились стулья удобные, мягкие, с глубоким сиденьем, а также старомодные кресла с подголовниками, но только если подголовник достаточно широк для его плеч. Он любил просторные кровати King Size, шезлонги и древние ванны на ножках, такие вместительные, что не приходилось подтягивать ноги, словно младенцу, который полоскается в тазике. Его квартира в Санта-Ана была обставлена в соответствии с его фигурой. Но вне дома все время что-то стесняло, то одно, то другое. Однако по мере того, как мать Грейс погружалась в транс, его внимание все больше поглощало ожидание пророчества, с которым она вернется из мира духов, и он постепенно перестал замечать, что притулился на стульчике, как будто взятом из детской. Он преклонялся перед матерью Грейс. Она предсказала, что грядут сумерки, а он верил каждому ее слову. Сумерки. В этом заложен некий смысл. Мир давно уже ждет сумерек. Мать Грейс предупредила его о пришествии. Она заручилась его помощью в подготовке человечества к этому событию. И тем самым дала шанс на искупление, пока еще было время. Она спасла его, его тело и душу. До встречи с ней большую часть своих 29 лет он был одержим слепым стремлением к самоистреблению. Пропойца и дебошир, наркоман и насильник, и даже убийца, неразборчивый Барлоу, каждую неделю заводил новую подругу, как правило, это были наркоманки и проститутки, если не то и другое сразу. 7-8 раз переболел гонореей и дважды сифилисом. И можно лишь удивляться, почему это не приключалось с ним чаще. В те редкие минуты, когда Барлоу бывал трезв и ясно соображал, та жизнь, которую он вел, вызывало у него отвращение и ужас, однако он оправдывал свое поведение, убеждая себя, что его самоуничижение и антисоциальные вспышки насилия являются естественной реакцией на ту эгоистичную, а порой намеренную жестокость, с которой относилось к нему большинство людей. Для общества в целом он был капризом природы, неуклюжим гигантом с лицом неандертальца, способным нагнать страх даже на медведя. Дети боялись его, взрослые, независимо от возраста, содрогались при взгляде на него, одни откровенно, другие в душе, пытаясь не выдавать себя. Кто-то даже смеялся над ним из-под тишка, когда казалось, что он этого не видит. Обычно он притворялся, что не замечает реакции окружающих, если только в этот момент не был настроен сломать кому-нибудь руку или оторвать голову. Но всегда чувствовал отношение, и оно причиняло боль. Особенно досаждали подростки, часто девчонки, хихикали и потешались над ним. А иногда, если находились на безопасном расстоянии, даже говорили гадости. Он всегда был одиноким чужаком, которого опасались и обходили стороной. В течение многих лет он легко находил оправдание своей тяги к насилию и самоистреблению. Казалось, что горькая ненависть и слепая ярость – это необходимая защита от людской жестокости. Отними у него это безрассудное пренебрежение к человеческой жизни – и годами взлелеиваемую мстительность, он бы почувствовал себя беззащитным. Общество настойчиво делало из него изгоя. Видело в нем или двухметрового шута с физиономией обезьяны, или страшного монстра. Что ж, он, разумеется, не считал себя шутом, однако не возражал против того, чтобы предстать перед ними в роли чудовища. Был не прочь показать им, в какое низкое, отвратительное страшилище он может обращаться, если по-настоящему этого захочет. Это они сделали его таким, каков он есть. И он не в ответе за свои преступления. Он был порочным, потому что они сделали его таким. Именно это говорил он себе на протяжении многих лет. До тех пор, пока не встретил мать Грейс Спиви. Она дала ему понять, каким жалким и несчастным беднягой он был все это время. Доказала, что его оправдание собственной греховности и потворству своим прихотям выглядят крайне неубедительно. Объяснила, что в его положении парии он может почерпнуть силу и отвагу, и даже гордость. Научила его видеть в себе сатанинское начало и гнать от себя дьявола. Она помогла ему понять, что его неистребимая тяга к разрушению, его великий дар и единственный талант должен вселять ужас в сердца стоящих на пути Господа и быть карающим мечом в борьбе с ними. Сейчас, наблюдая за тем, как мать Грейс погружается в транс, Кайл Барлоу взирал на нее с нескрываемым обожанием. Он не замечал неопрятную копну седых, нечесанных, спутавшихся и сальных волос. В его глазах эти волосы в мерцающем золотистом свете превращались в божественный нимб, обрамляющий ее лик, в таинственный ореол. От его взгляда ускользало, что на ней мятое в жирных пятнах платье с приставшими к нему нитками и каким-то пухом, что плечи в перхоти. Он видел только то, что жаждал увидеть, а жаждал вечного блаженства. Она издала стон, веки задрожали, но не разомкнулись. На лицах 11 апостолов тайного Синедриона, сидящих на полу и сжимающих в руках подсвечники, отразилось внутреннее напряжение. Но никто из них не произнес ни одного слова, не издал ни единого звука, который разрушил бы хрупкие чары. «О, мой Бог!» — сорвалось с губ матери Грейс, как будто ей явилось нечто внушающее благоговейный трепет. «О, Боже, Боже!» Веки дергались, тело сотрясало дрожь, она нервно облизывала губы. На лбу выступила испарина. Дыхание стало еще более тяжелым и неровным. Она хватала воздух открытым ртом, словно тонула, потом втягивала воздух в себя, сжав зубы, с леденящим душу шипением. Барлоу терпеливо ждал. Мать Грейс воздела руки, пытаясь обнять пустое пространство перед собой, в свете пламени вспыхнули перстни. Затем руки упали, беспокойно, точно умирающие птицы, дернулись и застыли на коленях. Наконец, слабым, дрожащим, как струна, голосом, в котором с трудом угадывался ее собственный, она вымолвила: «Убейте его!» «Кого?» — спросил Барлоу. «Мальчишку!» 11 апостолов вздрогнули, обменялись многозначительными взглядами, и от движения их свечей тени заколыхались и стали перемещаться по комнате. «Джоя Скавело?» — спросил Барлоу. «Да, убейте его!» Откуда-то издалека прозвучал голос матери Грейс. «Немедленно!» По непостижимым ни для Барлоу, ни для самой матери Грейс причинам, он был единственным человеком, с которым она могла сообщаться, находясь в состоянии транса. Если к ней обращались другие, она просто не слышала их. Она была единственным медиумом между ними и миром духов, единственным посредником, получавшим откровение с того света. Но только благодаря осторожности и терпению Барлоу, задававшего ей вопросы, эти откровения обретали ясную и законченную форму. Выполнение им именно этой миссии, его драгоценный дар, более чем что-либо другое, заставило его поверить, что он принадлежит к числу Божьих избранников, как утверждала мать Грейс. «Убейте его! Убейте!» — тихо бубнила она над треснутым голосом. «Вы уверены, что это тот самый мальчишка?» — спрашивал Барлоу. «Да». «Это точно?» «Да». «Как нам убить его?» Теперь лицо ее осунулось. На обычно гладкой коже появились морщины. Она была бледна, тело обмякло и стало похоже на мокрую скомканную тряпку. «Как нам уничтожить его?» — повторил вопрос Барлоу. Ее рот был широко открыт. В горле хрипло клекотало. В уголке рта собралась слюна и медленно скатилась по подбородку. «Преподобная Грейс!» — взывал Барлоу. Ее голос звучал слабее прежнего. «Убейте его любым способом. Застрелить, зарезать, сжечь — как угодно. На ваш выбор. Только действуйте скорее. Как скоро? Время уходит. День ото дня. Он могущественнее и неуязвимее. Убив его, должны ли мы совершить какой-нибудь ритуал? — вопрошал Барлоу. Только одно. Когда он будет мертв, его сердце... Что? Что сердце? Надо вырвать, — сказала она голосом, в котором вдруг вновь появились металлические ноты. И что потом? Оно будет черным. Его сердце будет черным, как уголь, и гнилым. И вы увидите. Она приподнялась в своем кресле. По лицу катился пот. Капли испарины выступили на верхней губе. Мертвенно-белые руки дрожали на коленях, словно опаленные крылья ночной бабочки. Краска вернулась лицу, но глаза оставались закрытыми. Слюна изо рта уже не текла, но еще блестела на подбородке. «Что мы увидим, когда вырвем его сердце?» — спросил Барлоу. «Червей! В голосе слышалось отвращение. В его сердце? Да. И копошащихся навозных жуков. Апостолы о чем-то тихо переговаривались. Но это не имело значения. Теперь ничто не могло вывести ее из транса. Она погрузилась в него целиком, растворилась в мире охвативших ее видений. Подавшись вперед, упершись руками в свои жирные ляжки, Барлоу спрашивал дальше. «Что нам надлежит делать после того, как мы вырвем его сердце?» Грейс с такой яростью принялась кусать губы, что, казалось, на них вот-вот выступит кровь. Она вздернула руки и стала перебирать ими в воздухе, словно ткала свой ответ из эфира. Затем произнесла: «Погрузите сердце в... куда? В сосуд со святой водой. Из церкви? Да, вода останется холодной, а сердце будет кипеть, превратиться в черный пар и улетучиться. И тогда мы будем знать наверняка, что он мертв? Да, мертв. Навеки мертв. Ему уже не вернуться в новом воплощении». «Значит, у нас есть надежда?» — спросил Барлоу, боясь в это поверить. «Да», — глухо отозвалась она, — «надежда». «Благодарение Господу!» — сказал Барлоу. «Благодарение Господу!» — вторили апостолы. Мать Грейс открыла глаза, широко зевнула, часто заморгала и растерянно посмотрела вокруг. «Где я? Что со мной? Меня знобит. Неужели я прозевала шестичасовые новости? Я не могу пропускать шестичасовые новости. Мне надо знать, что задумывают слуги Люцифера». «Еще нет и 12, — сказал ей Барлоу. — Шестичасовые новости еще очень не скоро». Она уставилась на него осоловевшим, бессмысленным взглядом, которым всегда бывало отмечено возвращение из состояния глубокого транса. «Кто ты? Я тебя знаю? Мне кажется, я не встречала тебя прежде». «Преподобная Грейс, я Кайл». «Кайл?» Она будто впервые слышала это имя. В глазах мелькнуло подозрение. «Не волнуйтесь, — сказал он, — успокойтесь и подумайте. У вас было пророческое видение. Вы сейчас все вспомните. Все вернется». Он протянул к ней огромные огрубелые руки. Иногда, когда она приходила в себя после транса, ее охватывал такой страх и растерянность, что ей было необходимо дружеское участие. Обычно, взяв его за руки, она черпала силы из его гигантских энергетических резервуаров, и сознание возвращалось, будто ее подключали к огромному аккумулятору. Но сегодня она отпрянула от него и нахмурилась, вытерла влажный от слюны подбородок и озадаченно оглядела апостолов. «Боже, как я хочу пить! — сказала она. Один из них побежал за водой, а она обратилась к Кайлу. «Чего вы хотите? Зачем привели меня сюда?» «Сейчас вы все вспомните», — терпеливо увещевал ее Барлоу с ободряющей улыбкой. «Мне не нравится это место», — произнесла она слабым жалобным голосом. «Это ваша церковь». «Церковь? Вернее, подвал вашей церкви». «Здесь так темно», — скулила она. «Вы здесь в безопасности?» Она надула губы, как ребенок, и зыркнула на него из-под лобья. «Я не люблю темноты. Мне становится страшно», — поежилась, обхватив руками плечи. «Зачем вы затащили меня в эту темень?» Кто-то встал и включил свет. Свечи задули. «Церковь?» — повторила она, глядя на обитые филенкой подвальные стены и проходящие под потолком балки. Мучительно пыталась разобраться в происходящем, но все еще не могла взять в толк, что с ней и куда она попала. Барлоу ничем не мог помочь. Порой ей требовалось минут 10, чтобы сбросить с себя оцепенение, неизменно наступавшее после путешествия в мир духов. Она встала. Барлоу вскочил следом, и его огромная фигура нависла над ней. «Мне надо по нужде. Очень надо». Лицо скривилось в гримасе, и она схватилась рукой за живот. «Где здесь можно сходить? Мне надо в туалет». Барлоу кивнул Эдни Ваннов, высокой полной женщине, которая состояла членом тайного Синедриона. И та повела мать Грейс в туалет, расположенный в дальнем конце подвала. Старуха не твердо ступала, и Эдне приходилось поддерживать ее, а та в недоумении озиралась по сторонам. Громко, так что слышно было в противоположном углу, мать Грейс произнесла: «О, Боже, я не вытерплю! У меня сейчас лопнет мочевой пузырь!» Барлоу только тяжело вздохнул и опустился на свой чересчур маленький и чересчур жесткий стул. Для него, как и для всех апостолов, самым сложным было понять эксцентричное поведение матери Грейс сразу после ее видений и смириться с ним. В такие минуты она совсем не походила на великого духовного пастыря. Напротив, казалась обыкновенной выжившей из ума старухой. Самое большее, через 10 минут, как это случалось всегда, к ней вернется рассудок, и она снова будет прежней, ослепительно дальновидной и проницательной женщиной, той, которая отвратила Барлоу от жизни в грехе. И тогда никто уже не усомнится в ее даре озарения, в ее могуществе и святости. Никто не будет оспаривать того, что она воистину послана небом. И хотя Барлоу уже неоднократно доводилось видеть ее в таком смятении, и он знал, что это состояние ненадолго, из-за подобных минут в душу все равно закрадывалось смущение, и он чувствовал беспокойство и растерянность. В такие моменты он терзался сомнениями и за это ненавидел себя. Он полагал, что Бог намеренно подвергает мать Грейс унизительному испытанию, навлекая на нее душевную смуту, чтобы проверить крепость веры в ее последователей. Божий промысел в том, чтобы с матерью Грейс остались лишь самые преданные из апостолов, чтобы перед лицом грядущих тяжких дней заложить оплот крепкой церкви. И все же всякий раз, заставая ее в столь неподобающем обличье, Барлоу испытывал сильное потрясение. Он окинул взглядом по-прежнему сидящих на полу членов тайного Синедриона. Вид у всех был встревоженный, и каждый шептал молитву. Он решил, что они просят Бога дать им силы не усомниться в святости матери Грейс, как усомнился в ней он. Закрыл глаза и тоже стал молиться. «Чтобы убить этого ребенка, им потребуется вся сила, вера и преданность, которые они только могли раскрыть в себе, потому что это будет непростым делом. Он не был обыкновенным ребенком». Мать Грейс не уставала повторять это. «Он сам обладает силой, вселяющей ужас, и, возможно, уничтожит их в тот самый момент, когда не осмелится поднять на него руку. Но ради людей они должны попытаться покончить с ним». Барлоу втайне надеялся, что мать Грейс оставит за ним право нанести роковой удар, пусть даже ценой собственной жизни, но он хотел бы быть тем, кто своими руками выпустит мальчишке кровь, потому что тому, кто убьет его, или даже погибнет, пытаясь убить его, уготовано место на небесах, возле трона Господня. Барлоу был убежден, что это правда. Если он обрушит на это дьявольское отродье свою огромную физическую силу и затаенную ярость, то тем самым искупит свои преступления против невинных душ, которые он совершил в те дни, когда мать Грейс еще не обратила его в свою веру. Глава 11. Не прошло и 20 минут, как Генри Ренкин уже стоял в кабинете Чарли Гаррисона с данными из полицейского управления транспорта о номерном знаке белого фордовского фургона. Невысокого роста, всего 1.70 м, Ренкин был худощав, по-спортивному подтянут и собран. У Кристины мелькнула мысль, что в свое время он мог быть жокеем. На нем были черные туфли Белли, светло-серый костюм, белая сорочка, синий галстук и синий же декоративный платок, аккуратно заправленный в нагрудный карман пиджака. Он никак не соответствовал представлению Кристины о частом сыщике. Познакомившись с Кристиной, он протянул Чарли лист бумаги и сообщил. По данным транспортного управления, фургон принадлежит некой полиграфической компании, которая называется «Слово истины». Если вдуматься, Чарли Гаррисон тоже едва ли соответствовал стереотипному образу частного детектива. Кристина привыкла считать, что сыщик должен быть высокого роста. Конечно, Чарли нельзя было назвать коротышкой, как Ренкина. Но и в нем было не более 1.80 м. Она думала, что сыщик должен быть сложен на манер шкафа, чтобы пробивать кирпичные стены. Чарли же был поджарый. И хотя вид его не оставлял сомнений в том, что он сможет за себя постоять, но крушить кирпичные стены явно было не для него. В ее воображении сыщик обладал внешностью чуточку зловещей, немного агрессивный взгляд и сурово очерченный рот с плотно сжатыми губами. Чарли выглядел смышленным, деловым, компетентным, но никак не зловещим. Внешности непримечательный, хотя в целом симпатичный, с густыми русыми волосами, аккуратно подстриженными. Выделялись только серо-зеленые глаза. Взгляд их прямой и открытый. Это были глаза друга, без тени ожесточения, по крайней мере, она этого не находила. Несмотря на то обстоятельство, что ни Чарли, ни Ренкин никак не походили на Магнума, или на Сэма Спейда, или на Филиппа Марлоу, Кристина почувствовала, что пришла по верному адресу. Чарли Гаррисона отличали дружелюбие, сдержанность и искренность. Что бы он ни делал во всех его движениях, была необыкновенная естественность и самодостаточность. Его жесты были законченными и точными. Он производил впечатление компетентного человека, на которого можно положиться. Ей казалось, что у него, как у профессионала, никогда не могло быть никаких провалов. С ним она чувствовала себя в безопасности. Редко она встречала таких людей, крайне редко, особенно среди мужчин. В прошлом, когда она во многом зависела от мужчин, то часто или, скорее, обычно ошибалась в них. Но инстинкт подсказывал, Чарли Гаррисон отличается от большинства, и ей не придется сожалеть, если она доверится ему. Чарли оторвался от бумаги, которую принес Ренкин. «Слово истины? Интересно. Есть что-нибудь на них в картотеке?» «Ничего». Чарли взглянул на Кристину. «Вам ни о чем не говорит это название?» «Нет». Вы печатаете для своей лавки гурмана рекламные проспекты, заказываете фирменную марку для канцелярских принадлежностей? Разумеется, но мы обращаемся в другую компанию. Ладно, сказал Чарли. Необходимо выяснить, кто владелец фирмы. Кроме того, попробуем получить список наемного персонала и будем проверять каждого. Чарли обратился к Кристине. Возможно, вам потребуется поговорить об этом случае с вашей матерью, мисс Скаттелла. Я бы предпочла этого не делать, сказала она. Во всяком случае, если без этого можно обойтись. Что ж, хорошо, но, возможно, в этом действительно возникнет необходимость. Пока же вы можете вернуться к своей работе. У нас идет какое-то время на то, чтобы вникнуть во все это. А как быть с Джоем? Сегодня он может побыть здесь со мной, сказал Чарли. Хотелось бы увидеть, что произойдет, если вы выйдете отсюда без мальчика. Поедет ли этот малый за вами или будет ждать Джоя? Кто из вас двоих ему нужен больше? Он будет ждать Джоя, мрачно решила Кристина, потому что Джоя он хочет убить. Шерри Ордуэй, секретарша в приемное агентство Клемет Гаррисон, задумалась, не совершили ли они с Тедом, ее мужем, в свое время ошибку. 6 лет назад, после 3 лет брака, они пришли к выводу, что не хотят иметь детей. А тут еще Тед перенес вазэктомию. Без детей они могли позволить себе иметь дом получше и мебель побогаче, более дорогую машину, были вольны отправиться в путешествие, наслаждаться тихими вечерами, лежа на диване с книгой или в объятиях друг друга. Большинство же знакомых было связано по рукам и ногам семьями, и всякий раз, когда они видели, как чей-то ребенок дерзит или откровенно грубит, было отрадно сознавать, что у них хватило ума не обрекать себя на участь родителей. Они находили удовольствие в своей свободе. И Шерри ни разу не пожалела о том, что осталась бездетной. До сегодняшнего дня. Отвечая на звонки, печатая письма и разбирая бумаги, не переставала наблюдать за Джоем Скавелло. Ей вдруг захотелось, чтобы это был ее малыш. Он был такой милый. Сидел в приемной, утонув в кресле, и его ноги не доставали до пола. Он отвечал, когда к нему обращались, но никого не перебивал и не старался привлечь к себе внимание. Листал какие-то журналы и разглядывал картинки. И что-то тихо мурлыкал себе под нос. Никогда еще она не встречала такого очаровательного ребенка. Она закончила очередное письмо и украдкой следила за Джоем. Он, между тем, самозабвенно насупившись и прикусывая кончик языка, подтягивал и получше завязывал шнурки на кроссовках. Она как раз собралась предложить ему еще одну ириску, когда раздался этот звонок. «Клемет Гаррисон, слушаю вас», — ответила Шерри. В трубке раздался женский голос. «Нет ли там Джоя Скавелла? Он совсем маленький, ему только 6 лет». Если он у вас, вряд ли вы не заметили его. Он такой красавчик. От удивления, кто может сюда звонить этому малышу, Шерри немного растерялась. «Это его бабушка», — сказала женщина. «Кристина говорила мне, что идет к вам и возьмет с собой Джоя». «А, его бабушка? Ну, конечно, она сейчас здесь». Миссис Скавелла в данный момент находится в кабинете мистера Гаррисона. Она не может подойти к телефону, но я, разумеется... По правде сказать, я хотела поговорить с Джоем. Он тоже у мистера Гаррисона? Нет, он здесь, рядом со мной. Вы позволите мне сказать ему пару слов, если это не доставит вам беспокойства? Что вы, совсем нет? Я не займу вашу линию надолго. Конечно, 1 минуту. Шерри отняла трубку от уха и позвала мальчика. Джой, это тебя. Твоя бабушка. Бабушка? На его лице отразилось изумление. Он подошел к стойке. Шерри передала ему трубку. Он сказал «Алло», но больше не проронил ни слова. В оцепенении он с такой силой сжимал своей крохотной ладошки трубку, что костяшки пальцев, казалось, вот-вот прорвут кожицу. Он стоял и слушал с широко открытыми глазами. Кровь отлила от лица. Он готов был расплакаться. Наконец, задыхаясь и дрожа, бросил трубку. Потрясенная Шерри буквально подпрыгнула на своем месте. «Джой, что произошло?» У него дрожали губы. «Джой!» «Это была она». «Бабушка?» «Нет, ведьма». «Ведьма?» «Она сказала, она вырвет мне сердце». Чарли отправил Кристину с Джоем в кабинет, а сам, закрыв за ними дверь, остался в холле, чтобы побеседовать с Шерри. Она была совершенно растеряна. «Мне не следовало разрешать говорить ей с Джоем. У меня и в мыслях не было». «Вы здесь ни при чем», — сказал Генри Ренкин. «Разумеется, это не ваша вина», — подтвердил Чарли. «Что это за женщина?» «Это-то мы и постараемся выяснить», — сказал Чарли. «Я попрошу вас вспомнить этот разговор и ответить на несколько вопросов». «Мне особенно и нечего вспоминать. Разговор был коротким. Она представилась его бабушкой». «Да». «Она сказала, что она миссис Кавилла». «Как будто нет. Она не назвала своего имени». «Но она знала, что он находится здесь вместе с матерью, и мне и в голову не могло прийти. Я хочу сказать, что она в самом деле была похожа на бабушку, судя по голосу». «Поточнее, какой у нее голос?» — спросил Генри. «О, боже, право, не знаю. Очень любезный», — ответила Шерри. «Она говорила с акцентом?» — спросил Чарли. «Нет». «Будь у нее даже ярко выраженный акцент. Что бы это нам дало?» — спросил Генри. «Практически каждый говорит с тем или иным акцентом, хотя бы слабым. Даже если у нее и был акцент, я этого, во всяком случае, не заметила», — сказала Шерри. «Вы слышали в трубке какие-нибудь посторонние звуки?» — поинтересовался Чарли. «То есть шум, что-то в этом роде?» «Нет, ничего такого». «Предположим, она звонила из платного автомата с улицы. Мог быть слышен шум машин или еще что-то?» «Ничего похожего я не слышала». «Никаких посторонних звуков, по которым можно было бы установить, откуда примерно она звонила?» «Ничего, кроме ее голоса», — сказала Шерри. «Такой приятный голос». Глава 12. После сеанса галлюцинирования мать Грейс отпустила всех апостолов, за исключением Кайла Барлоу и Эдны Ваннов. Потом прямо из церковного подвала она позвонила в детективное агентство, куда отправилась Кристина Скавелла с Джоем, и имела разговор с мальчиком. Кайл не был уверен, что это стоило делать, но мать Грейс ощущала удовлетворение. «Просто убить его еще недостаточно», — сказала она. «Мы должны запугать его, лишить его воли. От мальчишки страх и отчаяние передадутся самому сатане. Мы дадим, наконец, понять дьяволу, что Господь Бог наш никогда не позволит ему править на земле свой бал. И тогда он окончательно откажется от своих коварных замыслов и блестящих надежд». Кайлу было приятно слушать, когда она так говорила. Внимая словам матери Грейс, он чувствовал, что стоит у истоков важнейших событий мировой истории. До дрожи в коленях Кайл был переполнен смирением и благоговением. Грейс повела Кайла и Эдну в дальний конец подвала, где в обитой деревянной панелью стене скрывалась потайная дверь. За ней находилась комната площадью метров 45, вся заполненная оружием. еще на заре ее деятельности, как мессии матери Грейс, было озарение. Она получила предупреждение. Когда наступят сумерки, ей следует быть готовой защищать себя не только при помощи молитвы. Она очень серьезно и буквально отнеслась к видению. Это был не единственный арсенал ее церкви. Кайл уже неоднократно бывал здесь прежде. Ему нравились прохлада и легкий запах ружейного масла. Однако наибольшее удовлетворение доставляло сознание того, что на этих полках тихо дожидается своего часа страшное оружие разрушения, словно злой джинн в бутылке, и требуется только рука, которая открыла бы пробку. Кайл был неравнодушен к оружию. Он любил держать его в огромных ладонях, чувствуя заключенную в нем силу. Точно так слепой постигает смысл, проводя пальцем по линиям Брайля. Порой, когда его сон был особенно глубок и темен, ему снилось, что он обеими руками держит большой пистолет и целится в людей. Это был магнум 9-го калибра с зияющим точно у пушки жерлом. И звук от выстрелов гремел раскатами, как будто ревел чудовищный ящер. И неизменно, когда Кайл ощущал отдачу после выстрела, на него накатывала волна радости. Некоторое время его беспокоили эти ночные фантазии, потому что он склонен был относить их насчет дьявола, которого в себе так до конца и не уничтожил. Но потом до него дошло, что снившиеся ему люди были врагами Господа, и что уничтожить их, пусть даже во сне, благое дело. Кайлу неспослано произволение Божье на земле. Грейс сказала ему это. Она подошла к полкам слева от двери, взяла коробку, открыла, достала оттуда револьвер в пластиковой упаковке и положила на стол. Это был полицейский Смит и Вессон калибра 0,38 дюйма с укороченным стволом, обладающий страшной ударной силой. Достала с полки еще один, вынула его из коробки и положила рядом с первым. Эдна Ваннов распаковала оба пистолета. До конца дня мальчишка должен быть мертв и уничтожить его с помощью этого оружия. С одной из полок мать Грейс вытащила дробовик Ремингтон 20-го калибра и перенесла его на стол. Глава 13. Джой сидел за большим столом Чарли и потягивал кока-колу, которую тот ему предложил. Кристина, как и раньше, сидела напротив в кресле для посетителей. Она была вне себя. Пару раз Чарли замечал, как она от волнения грызет ногти. Ему было горько сознавать, что ее с Джоем настигли здесь, у него в конторе. Они пришли к нему искать помощи и защиты, однако очередной раз ими овладел страх. Присев на край стола, Чарли обратился к Джою. «Я понимаю, что тебе неприятно говорить об этом телефонном разговоре, но мне действительно нужно бы задать тебе несколько вопросов». Джой посмотрел на мать. «Я думал, мы наймем Магнума». «Милый, ты, наверное, забыл, что Магнум на Гавайях», — ответила Кристина. «Ну да, черт, точно». Мальчик заметно нервничал. «Магнум наверняка помог бы нам». Секунду Чарли не понимал, о чем это он. Но потом улыбнулся, вспомнив про телевизионный сериал. Джой припал к своему стакану, изучающе глядя поверх него на детективы. Наконец заявил. «Думаю, вы тоже ничего». Чарли едва сдержал смех. «Ты не пожалеешь, что решил обратиться к нам, Джой?» «И все же, что сказала тебе та женщина?» «Она сказала, тебе не спрятаться от меня». В голосе мальчика слышался страх. Это не осталось незамеченным Чарли. И он сказал: «Здесь она ошибается. Если потребуется спрятать тебя от нее, мы сумеем это сделать. Будь спокоен». «Что она еще говорила?» «Она сказала, что знает, кто я такой». «Как, по-твоему, что она имела в виду?» Мальчик окончательно был сбит с толку. «Я не знаю». «Что еще?» «Она сказала, она вырвет мне сердце». Кристина сдавленно застонала. Она встала, нервно вцепившись в сумочку. «Думаю, мне надо увезти Джоя куда-нибудь». «Возможно». Голос Чарли звучал мягко и успокаивающе. «Но не сейчас. Мне кажется, уже пора. Пока ничего не случилось. Мы можем поехать в Сан-Франциско. Или к его отцу. Я никогда не была на Карибских островах. Там ведь хорошо в это время года, верно?» «Дайте мне, по крайней мере, 24 часа», — попросил Чарли. «Ах, 24 часа? А что, если та ведьма нас сцапает? Нет, мы должны уехать сегодня же». «И сколько времени вы намерены скрываться?» — спросил Чарли. «Неделю, месяц или год?» «Две недели — достаточно большой срок. За две недели вы поймаете ее». «Это не факт». «Тогда сколько же вам потребуется?» Он понимал и разделял тревогу Кристины и хотел быть с ней помягче, но ему вместо этого приходилось говорить начистоту. Совершенно очевидно, что у нее своего рода навязчивая идея в отношении Джоя, своего рода одержимость. Джой ее заводит, если можно так выразиться. Если Джоя не будет где-то поблизости, она втянет когти, она испарится. Мы можем никогда не найти ее, если здесь не будет Джоя, которая провоцирует ее активность. Вы ведь не собираетесь остаться в отпуске навсегда? Так что же вы предлагаете? Использовать моего сына в качестве живца? Нет, вы неправильно поняли. Речь не о том, чтобы отправить его прямо в пасть акуле. Он скорее будет в роли приманки. Это возмутительно. Но это единственный способ поймать ее. Если исчезнет Джой, ей не будет никакого смысла светиться. Он подошел к Кристине и положил ей руку на плечо. Его все время будут охранять. Он будет в безопасности. Черт-то с два он будет в безопасности. Я обещаю вам. У вас есть номер этого фургона, сказала она. Этого может оказаться недостаточно. Возможно, это ничего не даст. Вам известно название компании, за которой числится эта машина. Слово истины. И этого может быть мало. А если всего этого будет недостаточно, если это не даст никаких результатов, тогда следует признать, что Джой должен находиться где-то рядом, чтобы старуха рискнула обнаружить себя. Похоже, рисковать придется нам. «Положитесь на меня», — мягко произнес он. «Ну же, дайте мне шанс. Если у вас появится повод, даже самый ничтожный, усомниться в нашей способности управлять ситуацией, я немедленно отправлю вас из города. Прошу вас только об одном. Не сейчас». Она посмотрела на своего сына, который, уже отставив в сторону стакан с кока-колой, сидел на самом краешке стула, слишком для него большого. Словно осознав, что все ее страхи напрямую передаются Джою, она села и постаралась взять себя в руки. Чарли снова обратился к мальчику. Прислонившись к столу, он сказал: «Джой, не бойся никакой ведьмы. Я знаю, как надо обращаться с ведьмами. Предоставь это мне. Итак, она сказала тебе, что хочет причинить тебе боль. Что она сказала после этого?» Мальчик потер ладонью лоб, пытаясь вспомнить. «Не так много. Что-то про какой-то суп». «Суп?» «Ну да, она сказала, что Бог готовит мне какой-то страшный суп». «Страшный суд?» «Она сказала, что отправит мне этот суп с какими-то людьми, и что Бог не допустит, чтобы я улизнул от нее. Он вопросительно посмотрел на мать. Почему Бог хочет, чтобы я достался этой ведьме? Милый, он совсем не хочет, чтобы ты ей достался. Она обманывала тебя. Она просто сумасшедшая. Бог здесь ни при чем. Чарли нахмурился. Может статься, что косвенно к этому причастен и Господь Бог. Когда Генри сказал, что фургон принадлежит компании «Слово истины», мне пришла в голову мысль, а не связано ли это с религией? Слово истины можно истолковать как священное слово. Писание, то есть Библия. А что, если мы имеем дело с религиозным фанатиком? Или двумя фанатиками, добавила Кристина, глядя в окно и, видимо, подумав про человека возле белого фургона. Или больше, чем двумя, осенила Чарли. За последние два десятилетия, когда стало модным отвергать и поносить всякие социальные институты, как будто создавались они глупцами, не ведающими, что творят, расплодилась масса всевозможных религиозных сект, которые стали энергично заполнять вакуум, образовавшийся в условиях упадка авторитета власти. И в то время, как одни представляли собой вполне добропорядочные ответвления традиционных церквей, другие преследовали низкие корыстные цели – обогащение своих основателей, пропаганду насилия, насаждение религиозного фанатизма и истерии. Калифорния по сравнению с другими штатами всегда отличалась большей терпимостью по отношению к представителям нетрадиционных, зачастую спорных взглядов и убеждений. Именно поэтому в Калифорнии нашло прибежище большее, чем где бы то ни было количество разнообразных сект, хороших и плохих. И неудивительно, если одной из таких сект для каких-то эксцентричных целей вдруг потребовалась ритуальная жертва, и выбор пал на невинного шестилетнего ребенка. Безумие? Да, но ничего удивительного в этом не было. Чарли втайне надеялся, что в случае со Скавелло это окажется не так. Нет ничего хуже, чем иметь дело с религиозным фанатиком, вообразившим себя мессией. И тут, когда Чарли снова обернулся к мальчику, произошло нечто странное, пугающее. На какое-то мгновение показалось, что нежная кожа ребенка стала просвечиваться насквозь, а потом сделалась почти совершенно прозрачной. Невероятно, но сквозь кожу были видны кости черепа. Чарли отчетливо видел уставившиеся на него пустые темные глазницы. И в этих известняковых провалах кишели черви. Костяной оскал. На месте носа зияли отверстые дыры. И хотя лицо Джои оставалось на месте, оно было похоже на скелетный каркас. Смертное знамение. Пораженный Чарли встал и закашлялся. Через мгновение, так же внезапно, как и появилось, видение исчезло. Он сказал себе, что это лишь игра воображения, хотя никогда прежде ничего подобного с ним не случалось. В желудке холодным клубком свернулся страх. Игра воображения? Нет никаких видений. Не бывает. Чарли не верил в сверхъестественное, в ясновидение и прочий бред. Он был здравомыслящий человек и с полным основанием полагался на свою здоровую крепкую природу. Отчасти для того, чтобы скрыть свое изумление и испуг, а отчасти, чтобы выбросить из головы жуткую картину, он сказал: «Ну что же, думаю, вы можете продолжать работать. Постарайтесь, насколько это возможно, вести себя так, как будто это был самый обыкновенный день. Я знаю, это непросто, но вы должны продолжать жить и работать, пока мы разберемся с этим делом. Генри Ренкин поедет с вами. Я уже договорился с ним». «Вы хотите сказать, он будет моим телохранителем? «Он, конечно, не самый крупный мужчина», — ответил Чарли, «но в совершенстве владеет боевыми приемами. Кроме того, он вооружен». «И еще. Если бы мне пришлось выбирать из моего персонала человека, которому я мог бы доверить собственную жизнь, думаю, что выбор пал бы на Генри. Я не сомневаюсь в его компетентности, но мне не особенно нужен телохранитель. То есть я хочу сказать, этой женщине нужна не я, а Джой. Заполучив вас, она может выйти и на него», — сказал Чарли. «Генри едет с вами». «А как же я?» — спросил Джой. «Я сегодня пойду на занятия?» И он посмотрел на свои детские часы с Микки Маусом. «Ну вот, я уже опоздал». «На сегодня занятия отменяются», — сказал Чарли. «Ты останешься со мной». «Ну, а я буду помогать вам расследовать». Чарли улыбнулся. «Разумеется, мне нужен молодой смышленный помощник». «Вот это да! Слыхала, мам? Я буду как магнум». Кристина вымученно улыбнулась, и хотя улыбка была фальшивой, она придала женщине обаяние. Чарли не терпелось увидеть, когда на ее лице заиграет естественная теплая живая улыбка. Кристина на прощание поцеловала Джоя, и Чарли видел, как тяжело, как мучительно было для нее в таких обстоятельствах оставить сына. Он прошел с ней к выходу, а Джой снова принялся за Кока-Колу. «Мне зайти к вам после работы?» — спросила она. «Нет, мы привезем его к вам в магазин к 5. Договорились». «Оттуда вы с Джоем под охраной поедете домой. Охранники останутся у вас на ночь. И одного я, возможно, выставлю на улице, на случай, если появится кто-то подозрительный». Чарли уже открыл дверь в приемную, как вдруг Джой окликнул мать. Она повернулась к нему. «А собака?» — сказал он, поднимаясь и выходя из-за стола. «Завтра поищем, малыш». За последние несколько минут страх у него, по крайней мере, внешне прошел, но теперь снова охватило беспокойство. «Сегодня, — сказал он, — ты обещала. Ты сказала, что мы возьмем новую собаку сегодня. Но, милый мой, я хочу собаку сегодня, пока не стемнело, — печально произнес мальчик. Мне нужно, мама, очень нужно». «Мы можем съездить с ним за собакой вдвоем, — предложил Чарли. — У вас есть работа, — сказала Кристина. — Дорогая леди, здесь солидная контора. У меня есть служащие, занимающиеся текущими делами. Моя работа в настоящее время состоит в том, чтобы присматривать за Джоем. И если, отправляясь с ним за собакой, я присматриваю за ним, значит, мы едем покупать собаку. Никаких проблем. Какой зоомагазин ты предпочитаешь?» «Бренди мы забрали из питомника для бездомных собак», — сказал Джой. «Спасли от верной смерти». «В самом деле?» — изумленно спросил Чарли. «Да, там хотели его усыпить, только это не то же самое, что спать, понимаешь? Это было, ну, тоже вроде как спать, но только намного хуже, чем спать». «Мы можем съездить в питомник», — сказал Чарли Кристине. «И спасем еще одну!» — радостно воскликнул Джой. «Если это не слишком обременительно, — согласилась Кристина, — что вы! Сплошное удовольствие!» Казалось, Чарли захватила такая идея. Она взглянула на него с нескрываемой благодарностью, а он ей заговорщически подмигнул. И на этот раз она улыбнулась почти настоящей улыбкой. Чарли чуть было не поцеловал ее. «Только не немецкую овчарку», — сказала Кристина. «Я их боюсь. И не боксера». «Может быть, дога?» — поддразнил Чарли. «Или Сен-Бернара? А может, добермана?» «Точно!» — воскликнул Джой. «Добермана!» «А как насчет свирепой восточноевропейской овчарки с 3-дюймовыми клыками? «Вы неисправимы», — сказала Кристина, но при этом улыбнулась. И это была как раз та улыбка, которой он так добивался. «Мы возьмем хорошую собаку», — сказал Чарли. «Не волнуйтесь, можете мне поверить». «Пожалуй, я буду звать ее Плутон», — сказал Джой. Чарли подозрительно покосился на него. «Почему ты хочешь звать меня Плутоном?» Джой покатился со смеху. «Не тебя, новую собаку!» «Плутон?» Чарли на секунду задумался. «Что ж, звучит неплохо». В этот момент им казалось, что мир прекрасен, и в нем нет места смерти. И Чарли впервые почувствовал, что они трое каким-то образом принадлежат друг другу, что судьбы их связаны, и что в будущем между ними сложатся более близкие отношения, чем те, которые устанавливаются между детективом и его клиентами. Это ощущение приятно согревало. Жаль, что так не могло продолжаться вечно. Глава 14. На столе в комнате, где хранилось оружие, лежали два револьвера и два дробовика. Они были заряжены. Рядом стояли коробки с патронами. Эдну Ванов мать Грейс отправила с поручением, и они с Кайлом остались вдвоем. Кайл взял дробовик. «Я начну первым». «Нет», — сказала мать Грейс. «Нет, но ты всегда говорила мне, что позволишь. Убить мальчишку будет непросто». «И что?» «Он непростой человек. В его жилах течет кровь демона. Это не пугает меня». «Он должен пугать тебя. В нем могучая сила, которая пребывает с каждым днем. Но со мной крестная сила. Тем не менее, первая попытка наверняка будет неудачной. Я готов принять смерть». «Знаю, мой мальчик, знаю. Но я не имею права рисковать тобой в самом начале битвы. Слишком дорого это может стоить. Ты мой проводник между этим миром и царством теней. Но я и разящий меч...» Он начинал раздражаться. «Я не сомневаюсь в твоей силе». Она забрала у него дробовик и снова положила на стол. Он ощутил страшную потребность что-нибудь сокрушить, разумеется, лишь настолько, насколько это угодно Господу. У него больше не было нужды нести боль и страдания невинным, исключительно ради удовлетворения своих инстинктов. Это время давно прошло. Он жаждал быть воином Господним. И от того, что эта потребность не находила выхода, теснила грудь и сосала под ложечкой.